«Да это же надо так не повести!» — раздраженно размышлял Ардун, расхаживая из угла в угол своих апартаментов. За окном ранний зимний вечер уже давно сменила ночь. Во дворце притушили большинство ламп. Обитатели разбрелись, кто спать, а кто заниматься еще чем. А барон все ходил от одного угла до другого и переживал неудачу своего плана. Если точнее, то его план пока терпел полный крах, и что делать дальше, барон пока не представлял. С одной стороны, это было хорошо, потому как он вроде бы оставался послушным сыном и никуда не лез. А вот с другой стороны, сыграть с имперцами очень хотелось. И не просто сыграть, а сделать им что-нибудь максимально плохое. Как же они его всегда бесили, эти напыщенные снобы. «Ах, империя! А вы здесь дикари!» «Сволочи! Ненавижу!» Но играть пока было не с чем. В этот вечер все сразу пошло наперекосяк. Стоило барону приблизиться к малой гостиной, как дорогу ему преградили два человека в масках и с лентами распорядителей вечера на плечах. «Распоряжением госпожи Инарии вход в малую гостиную не в маске запрещен», — строго сказал один из них, протягивая барону полумаску. Ардун скрипнул зубами. «Ну, надо же, как не везет», — забилась у него в голове мысль. «А может, это знак, что отец прав, и не нужно мне соваться в интриги с империей?» Барон протянул руку и почти вырвал из рук распорядителя протянутую ему маску. «Не забудьте ее надеть, барон», — насмешливо посоветовал второй, — «а то вас выдворят из малой гостиной». Ардун, говорившего по голосу, не узнал, но сделал себе заметку при случае, если вдруг узнает голос, сквитаться с шутником, чтобы знал, с кем можно шутить, а с кем лучше не надо. Он молча тут же одел полумаску и, гордо выпрямившись, прошел мимо распорядителей в малую гостиную. Ну, хорошо. Мысли от неожиданности, сломавшие его планы, текли неторопливо и никак не хотели настраиваться на боевой лад. Ну, встречусь я с этим замаскированным имперцем. Ну, поговорю, а дальше-то что? Единственное, если только потом получится его по голосу узнать. Да и то, поможет ли. Кроме голоса, который я запросто могу спутать, доказательств никаких. Да, положенница. Барон взял с подноса непопулярный в этом сезоне среди придворных крепкий напиток под названием «Черный бархат» и отошел в сторону, прислонясь к стене в обусловленном для встречи месте. Не спеша потягивая крепкий напиток, Ардун ленивым, но внимательным взглядом окидывал находящихся неподалеку от него людей в масках. Тот, кто нужен был ему, должен был взять тот же напиток, что и он, и только после этого подойти для знакомства и разговора. Пока таковых в поле зрения барона не наблюдалось. «Интересно», — лениво крутилась в голове мысль, — «сколько придется ждать?» Потом закралась другая. А пойло довольно крепкое. Вот будет весело. Барон, вопреки своей мысли, совсем не радостно хмыкнул. Если он подойдет, а я уже буду в зюзю. Но додумать эту мысль у него не получилось. «Кого я вижу?» — раздался сбоку радостный голос. «Барон, а что это вы здесь делаете?» Ардун резко обернулся к обладателю голоса и столкнулся взглядом с человеком в маске шута, в неприметном сером костюме среднего телосложения, с бокалом игристого вина. «Вы кто?» — прямо на грани грубости задал вопрос Ардун. «Ай-яй-яй! И где ваши манеры, господин барон?» — продолжал ерничать неизвестный. «Как вы меня узнали, и кто вы такой, твою пехоту?» — прорычал начинающий звереть от всех сегодняшних недоразумений барон. «Эх, барон, барон!» — снисходительно продолжал неизвестный. «Вам же нельзя волноваться, а вы тут кричите, того и гляди, ногами топать начнете». И, видя начинающую краснеть нижнюю часть лица барона, незнакомец чуть приподнял свою маску. «Герр Луиджи Фоско?» Да нельзя удивленный барон даже сбавил тон. «А почему вы здесь, и как вы узнали, что я — это я?» «Ну, я все-таки маг», — грустно усмехнувшись, пояснил Фоско. «А по поводу того, почему я здесь, а где я, по-вашему, должен быть?» «А в дворцовой тюрьме», — злорадно улыбаясь, сказал барон, — «как подсыл и пособник империи». Губы Луиджи сложили саркастическую улыбку. «Ну уж если вы об этом заговорили, дорогой барон, — с сарказмом произнес семейный маг-лекарь, — то вы должны осваивать помещение по соседству со мной. Но вы почему-то тоже здесь. Хотя, кроме всего прочего, я вас просил воздержаться и от подобного рода мероприятий в том числе. С вашим сотрясением это не очень полезно. Что же насчет меня, то очевидно, что очевидные вещи не совсем очевидны. Простите за этакий каламбур, барон. Но шутки в сторону». Ардун напрягся. В голосе Герра Луиджи зазвенел металл, правда, разбавленный участием и любопытством. «Как вы себя чувствуете, барон? Тошнота? Головокружение? Как вам спалось ночью? Вот, кстати, вас в сон не клонит?» Барон сначала растерялся от обилия вопросов, которыми так и сыпал Герр Фоско, но потом, сориентировавшись, постарался кратко ответить на все. «Спасибо, Герр Луиджи, вашими стараниями я чувствую себя хорошо». «Ничего не болит, и никаких странных ощущений у меня нет». «Отлично», — радостно осклабился Фоско. «Значит, у меня получилось все так, как я и хотел». Он приложился к бокалу и сделал большой глоток. Какое вкусное вино!» — приподняв перед лицом бокал и внезапно икнув, изрек маг-лекарь. «Никогда такого не пробовал. Пью уже восьмой бокал». Барон, услышав последнее заявление Герра Фоски, вздрогнул и пристальнее присмотрелся к нему. «Да он же пьян», — с удивлением подумал барон. «А я всегда считал, что маг не может напиться, потому что ему не даст это сделать его дар. Значит, либо дар не контролирует воздействие алкоголя на организм, либо этот маг-лекарь как-то научился обходить этот момент. Нужно будет при случае выяснить, может пригодиться». А Герр Луиджи ему что-то рассказывал, пытался шутить, сам же смеялся над своими шутками и в перерывах прикладывался к бокалу. Постепенно его речь становилась все менее разборчивой. Но барон, не обращая на Фоску никакого внимания, продолжал высматривать поблизости от себя человека с бокалом черного бархата в руках и не находил его. Досада, начавшая овладевать бароном, не лучшим образом сказалась на его манерах. «Герр Луиджи», — наконец не выдержав, прорычал он, — «а не пора ли вам пойти спать?» «Эй!» — он жестом подозвал слугу. «Возьми кого-нибудь себе в помощь и оттащите отсюда это недоразумение». Слуга махнул кому-то рукой. К нему, ловко лавируя среди гостей, подскочил его напарник, и они, аккуратно взяв мага-лекаря под руки, осторожно понесли окончательно отрубившуюся тушку прочь из малой гостиной. «Да», — Ардун перевел дух. «Как ваши дела, барон?» — услышал он справа. Обернувшись, он увидел мужчину в элегантном костюме темно-синего цвета, в маске дикованной птицы, закрывающей лицо и голову. В правой руке мужчина держал бокал с черным бархатом. «Лучше, чем могло бы быть, — отшутился барон, — но хуже, чем хотелось. Простите, что не подошел к вам раньше, но вы были заняты беседой». С легким чувством юмора извинился его собеседник. «Ах, ах!» — барон отхлебнул из бокала и скривился. «Спасибо за вашу душевную чуткость». «Один-один!» — благодушно отреагировал его собеседник. «Вы бы представились, незнакомец!» — начал раздражаться барон. «Нет, я, конечно, могу к вам обращаться, я и ты, но мне кажется, это будет не совсем правильно. Итак, как мне вас называть? Зовите меня Раш, сэр. Ну хорошо, Раш так Раш, кивнул Ардун. Итак, у вас есть что-нибудь для меня? Нет, сэр. Мне передали, что я перехожу в ваше подчинение, и общаться напрямую с представителями империи я больше не буду, только через вас. Вы же будете давать мне задания, и результат спрашивать будете тоже вы. Так что у вас есть какие-либо задания для меня? Потом немного помолчал и добавил: «Сэр». «Пока ничего нет», — честно признался барон. «Пока ждем». «Чего ждем?» — полюбопытствовал его собеседник. «Ну», — протянул Ардун, соображая, что можно говорить, а о чем стоит и умолчать. «Как вы, наверное, уже знаете, Гарольда вылечили, а потому его визит в империю становится необязательным. Но герцог должен как-то отреагировать на болезнь старшего сына. Поэтому мы ждем действий герцога, и после этого будем как-то реагировать на них. Пока сидим тихо». Раш, понимающе кивнул. «Кстати», — вдруг встрепенулся барон, — «как мне с вами связаться, если срочно понадобится встретиться?» Раш, ничего не говоря, подошел к настенному светильнику, расположенному за спиной барона. Барон, обернувшись, с удивлением следил за его манипуляциями. Раш повернул шишку в нижней части светильника так, что стало видно клеймо мастера, изготовившего его. «Поверните у этого светильника шишку клеймом мастера наружу», — комментировал свои действия Раш. «И вечером, часиков 7, приходите в голубую залу. Там и встретимся». «Годится такой способ?» Барон медленно кивнул. Ему не очень понравилось то, что ему предложил Раш, но... «А может, вы назоветесь настоящим именем, и в случае необходимости я вас просто найду и передам то, что необходимо?» «Нет, барон», — отрицательно покачал головой Раш. «Я, конечно, это сделаю, но немного позже, с вашего разрешения». Барон по тону собеседника понял, что никакого разрешения он от барона не ждет. «А что изменится?» — продолжал настаивать Ардун. «Мне кажется, что несколько дней погоды не сделает, а нам связываться станет намного проще». «Согласен с вами, барон». Почтительно наклонил голову Раш, но пока останусь при своем мнении. Барон скривился, но ничего не возразил. Его собеседник, выдержав паузу, продолжил. «Итак, господин барон, если я вам пока не нужен, позвольте откланяться, а то дела, знаете ли». «Хорошо», — недовольно буркнул Ардун. «Пока свободны, но не расслабляйтесь. Вы скоро можете понадобиться. Герцог не любит долго ждать с ответом». Раш выслушал барона, вежливо поклонился и исчез в толпе. «Ну, вот и что я получил от этой беседы?» — тоскливо размышлял Ардун, покинув через некоторое время малую гостиную и двигаясь к своим апартаментам. «Только зря время потерял, да узнал способ связи. И это все. Да. Результат не стоил затраченных на него усилий, тем более находясь в таком состоянии». Ардун как раз проходил какой-то залой, убранной гобеленами, расписанными сценками из жизни герцогской семьи. Как его взгляд зацепился за одно из лиц воинов, сражающихся с орками. Лицо воина было удивительно похоже на лицо Гарольда. Ардун даже остановился, внимательно вглядываясь в картину. Создавалось такое ощущение, что его сводный старший брат позировал для нее. Но, зная характер братца не понаслышке, Ардун эту версию отмел как несостоятельную. А прикинув возраст гобелена, и вовсе усмехнулся и пошел дальше. Но гобелен придал его мыслям новое направление. «А не сходить ли мне и не проведать ли своего старшего братца?» — мелькнула у него мысль. Покатав ее в голове туда-сюда, барон кивнул сам себе и сменил маршрут. Теперь он двигался в сторону апартаментов старшего брата. Войдя к нему, Ардун испытал натуральный шок. Он остановился, едва войдя в комнату, и выпученными от удивления глазами смотрел на Гарольда, сидящего на диванчике и вертящего в руках маску. Маску диковинной птицы, полностью закрывающую голову, так, что даже не видно волос. Именно эту маску он видел сегодня в малой гостиной, не более получаса тому назад. Гарольд поднял голову и увидел Ардуна, застывшего у двери в живописной позе. «Ты чего?» — удивленно задал он вопрос. «Случилось чего?» издал горлом нечленораздельный звук Ардун, протягивая руку в сторону маски. «Гарольд работает на имперцев?» Голова барона, несмотря на потрясение, работала четко. «Да бред! Этого не может быть!» Логика событий однозначно утверждает, что Гарольд работать на имперцев просто не может. «Но маска! Что тогда здесь делает маска?» «Ты насчет маски?» Проницательности Гарольду отказать было нельзя. «Что, нравится?» «Ага», — кивнул головой барон. «А что еще оставалось делать?» «Признаться, что видел ее недавно на голове человека, предавшего герцогство и работающего на империю?» «Ну, если нравится, на, дарю!» Гарольд с небрежным жестом протянул злополучную маску. Барон, сделав несколько шагов, взял подарок и, как бы невзначай, задал вопрос. «Красивая. А откуда она у тебя?» «А?» — сначала не понял вопрос о чем-то задумавшийся старший брат. «А, да не знаю. Нашел в комнате, на столе лежала. Вот, взял полюбопытствовать». «А чего ты ее мне даришь? Вдруг она кому-то принадлежит?» Барон все-таки сделал попытку найти владельца этой маски, хотя бы даже с помощью братца, но не открывая ему всей картины. Но Гарольд не оправдал его надежд. «А нефига разбрасывать свое барахло у меня в комнате», — по-простецки заявил он. «Хотя да, ты, наверное, прав. Давай ее сюда». Он протянул руку, чтобы забрать маску. «Пусть немного полежит у меня, а вдруг кто-то спросит». Барон отдал маску без сопротивления. По сути, она ему совсем была не нужна. Ему нужен был ее хозяин. «Слушай», — попросил он старшего брата, — «ты, если хозяин маски найдется, скажи мне, кто он, пожалуйста, хорошо?» «Будешь просить у него маску?» — выдвинул очевидное предположение Гарольд. «А хочешь, я с ним вместо тебя поговорю?» — внезапно предложил он. «Нет-нет», — поспешно возразил ему Ардун, — «не нужно, я сам. Но за предложение спасибо. Ты, главное, скажи мне, кто это, а дальше я сам с ним все решу», — поспешно добавил он. Гарольд безразлично пожал плечами. «Хорошо, Ардун, я скажу». «Спасибо», — поблагодарил барон. «А, кстати, на лице Гарольда появилось любознательное выражение. Ты чего пришел-то?» «Да вот», — растерянно проговорил барон при виде маски, забывший, зачем он сюда шел. «Хотел узнать, как твое самочувствие. Тебя же, говорят, вылечили». «Говорят, вылечили», — подозрительным тоном повторил вопрос Гарольд. «И что? Допустим, вылечили?» «Ну так это здорово!» — воскликнул барон, а Гарольд поморщился. «Поменьше оголтелого энтузиазма в голосе, братишка, а то переигрываешь!» — с тонкой издевкой констатировал он факт. «Так чего пришел?» «Ты мне можешь не верить!» — упрямо гнул свое барон. «Но я пришел именно потому, что тебя вылечили». «Ага», — радостно осклабился старший брат, — «а тебя, я слышал, покалечили». Барон скромно потупился. «Да», — безжалостно продолжал Гарольд, — «ты чего, совсем башку потерял, что бросаешься с кулаками, мало того, что на человека, который меня вылечил, так еще и на женщину?» «Знаешь, Ардун», — его голос похолодел, — «не знаю, какое наказание тебе придумал отец, но я бы тебя на его месте наказал сурово. И вообще, в последнее время ты стал какой-то бешеный прямо. От тебя уже люди просто шарахаются. Что с тобой происходит?» «Вот поэтому я к тебе и пришел», — уныло пробормотал барон. «Ага, я понял», — с хитринкой в глазах строго произнес Гарольд. «Ты решил, что у меня апартаменты очень небольшие по площади, и долго шарахаться от тебя у меня не получится? Так я тебя сразу предупреждаю. Я буду кричать и пытаться сопротивляться». «Да ну тебя», — фыркнул барон. Вечен ты со своими шуточками. А так жить проще, да и веселее, пояснил свою жизненную позицию Гарольд. Так почему ты пришел именно ко мне? Понимаешь, брат, я думаю, что это... Барон сделал паузу, но потом все-таки пересилил себя и продолжил. Целительница, она к тебе еще придет, ну, чтобы окончательно удостовериться, что с тобой все в порядке. Вот я и хочу тебя попросить, чтобы ты уговорил ее и меня тоже посмотреть. Барон выжидательно уставился на старшего брата. Тот убрал шутливое выражение с лица и серьезно посмотрел на младшенького. «А что, у тебя есть подозрения?» Он не договорил, но и так все было понятно. «Есть», — вздохнув, тяжело произнес Ардун. «Я в последнее время стал плохо себя контролировать». «Да ты и раньше этим не отличался», — справедливо заметил Гарольд. «Вот видишь», — надеждой подхватил барон, — «у меня и раньше проблемы с этим были, а теперь вообще все. Тушите свет, сливайте масло». «О, какое образное выражение!» — восхитился Гарольд. «Прекрати!» — начиная злиться, одернул его Ардун. «Мне совсем не до смеха. В последнее время я впадаю в ярость от любого пустяка. Хорошо еще, что алкоголь немного притупляет ярость, и время от времени мне удается с ней справиться. Но ведь так недолго и алкоголиком стать». «Хорошо, я понял», — абсолютно серьезно сказал Гарольд. «Я, конечно, попрошу ее объяснить ситуацию, потому что без объяснения она, мне кажется, тебе в осмотре откажет. А так? Но ты же понимаешь, что ничего обещать я тебе не могу». «И не надо. Просто пообещай, что ее попросишь», — настойчиво попросил барон. «Это я тебе твердо обещаю, брат», — уверенно сказал Гарольд. «Завтра, когда она придет ко мне, поговорю с ней о тебе». На том они и расстались. Барон быстро закончил разговор, сославшись на усталость и прописанный Герром Фоской режим. Покинул апартаменты старшего брата и отправился к себе, где сейчас и подводил нерадостные итоги.